Они терпели наше присутствие только потому, что так хотела Пиппа. Я не сомневалась, что очень часто они нас прекрасно слышали, но ни разу не откликнулись на мои призывы, хотя я звала их все время, бродя по зарослям день за днем. Два раза мы находили след одинокого гепарда, и однажды невдалеке от него увидели очень темного самца. Может быть, это был супруг Пиппы? Он перешел через дорогу в миле от лагеря и скрылся возле мулики. Мы надеялись, что он поможет нам найти молодых, и пошли по его следу. Но тут мы наткнулись на пару львов, а это означало, что искать гепардов в этих местах совершенно бесполезно. Во время поисков мы нашли мертвую слониху. Туша еще была покрыта в некоторых местах затвердевшей, высохшей кожей, а оба клыка лежали в нескольких сантиметрах от головы. Судя по этим признакам, она умерла естественной смертью. А вот жирафа, которую мы нашли примерно в миле от границы заповедника, вряд ли встретила такой мирный конец. Хвост у нее был отрезан, может быть, напахала от мух, и шкура кое-где была вырезана ножом. Тут явно поработали браконьеры. Однажды мы шли по зарослям, как всегда, поглощенные поисками следов, и наскочили на двух львов, расправлявшихся с тушей буйвола. И они тоже ни на что не обращали внимания, кроме своей добычи. Всех нас эта встреча застала врасплох, но на наше счастье львы убежали. Мы подумали, что Джорджу будет интересно узнать, не из его ли подопечных эти два льва, и поэтому вернулись за ним в лагерь. Путь туда и обратно занял у нас 5 часов. Львы за это время успели набить себе животы так, что чуть не лопали, и теперь отдыхали возле остатков добычи. Но один лев помоложе несколько раз бросался к туше, чтобы отогнать падальщиков, облепивших все деревья поблизости. Они ждали, когда придет их черед. Среди них были рюппелевые грифы с бело-розовыми шеями и, конечно, вездесущие марабу. Когда Джордж подъехал достаточно близко, он увидел, что эти львы не из его прайда, и мы предоставили им пировать на свободе, а сами отправились на поиски детей Пиппы. Час спустя мы снова проезжали мимо буйволиной туши. Львов уже не было, зато стервятники сбились в одну кучу, наступая друг на друга, чтобы урвать последние съедобные волоконца с почти начисто обглоданных костей. Интересно, что на этот раз горловые мешки марабу были раздуты, а я точно помнила, что пока они сидели на деревьях, эти мешки были нормального размера. Существует масса теорий относительно того, по какой причине и в каких именно случаях эти мешки, находящиеся спереди на шее марабу, наполняются воздухом. Только до сих пор все эти теории остаются неубедительными. Близилось время дождей, и снова пора было жечь траву. У директора не хватало людей для этой работы, особенно в отдаленных районах. И он был очень рад, когда мы предложили поджечь траву на нескольких равнинах. Все равно мы заезжали туда в поисках гепардов. Особенно хорошо мы изучили к тому времени местность, расположенную между притоками Ройо-Веро. Однажды, предусмотрительно определив направление ветра, мы бросили несколько спичек в траву между двумя речушками, и высохшая, как солома, трава вспыхнула и занялась огнем с такой неописуемой скоростью, что нам пришлось, сломя голову, нестись к ближайшей речушке. Мы добежали до нее в последнюю минуту и бросились в воду, не разбирая пути. Жаркое пламя уже бушевало у нас за спиной. Выбравшись на другой берег, мы оказались в густейшем колючем кустарнике, обильно унавоженном слонами и носорогами. Мы слышали, как животные фыркают и ломятся сквозь чащу, казалось, со всех сторон. Да, положение было хуже не придумаешь. Если бы мы встретили один из этих живых танков, податься нам все равно было бы некуда. Но в этом и без того малоприятном положении я еще обнаружила, что у меня на ноге глубокая царапина, я очень неловко прыгнула в реку, и теперь кровь противно хлюпала у меня в ботинке. Но мне было не до царапины. Надо было как можно скорее выбираться из этого колючего сплетения ветвей. Если огонь перекинется через...